Взрывной ядерный синтез. Ядерные процессы, которые, как полагают, происходят в сверхновых. При температуре около 2 умножить на 10 девятой степени Кельвин происходит взрывное горение углерода и создаются элементы от неона до кремния. Взрывное горение кислорода, происходящее при температурах близких к 4 умножить на 10 девятой степени Кельвин, создает ядра с атомными массами от кремния до кальция. При еще более высоких температурах образуются еще более тяжелые элементы, вплоть до железа и даже тяжелее. Видимая звездная величина. Наблюдаемая яркость небесного тела, измеренная в логарифмической шкале. Самые яркие звезды являются звездами первой величины. Чем слабее звезда, тем больше значение ее видимой звездной величины. Самые слабые звезды, видимые невооруженным глазом, это звезды шестой величины. Вириала теорема. Для гравитационно связанной системы усредненной по времени кинетическая энергия равна половине от модуля гравитационной потенциальной отрицательной энергии. Виртуальные пары частицы и античастицы, существующие в течение крайне короткого времени, чаще как промежуточное состояние при ядерном переходе. Согласно теории Дирака, вакуум можно представить себе как множество виртуальных электронно-позитронных пар, которые можно высвободить или разделить, только затратив достаточно большую энергию. Вихревая теория. Космогония Солнечной системы по Декарту, 1644 год, который утверждал, что планеты и Солнце аккумулировались из вещества, участвующие в вихревых движениях во всех масштабах. Возраст Вселенной – время, прошедшее после сингулярности. Согласно теории Большого взрыва, оно оценивается в 7-20 миллиардов лет. Вырождение давления. Давление в вырожденном электронном или нейтронном газе. Вырожденное вещество. Состояние вещества, обнаруженное в белых карликах и других сверхплотных объектах, в которых проявляется сильное отклонение от законов классической физики. По мере увеличения плотности при заданной температуре, давление растет все быстрее и, наконец, перестает зависеть от температуры, а зависит только от плотности. В этот момент газ, как принято говорить, становится вырожденным. Вязкость – внутреннее трение в газе или жидкости, из-за которого поток вещества испытывает сопротивление и диссипацию.